ему сразу же подали взамен белые на лосевой подошве тапочки. Казакевич разулся, надел тапочки, попробовал, хороши ли они, и, увидев, что хороши, приглаживая пальцами взъерошенные волосы, прошел мимо нас к сцене. Вытянув шею, старичок в толстовке силился разглядеть его. Когда Жора подошел к подмосткам, распорядитель спросил: «Гражданин, а вы знаете правила французской борьбы?» «Как-нибудь», — ответил Жора и, задрав ногу, вскочил на сцену. Жмурясь от внезапно нахлынувшего на него света, он стал возле рампы спиной к волжскому богатырю и, улыбаясь, хлопнул себя ладонью по груди. В зале засмеялись. Тогда Жора повернулся к Жигулеву и вытянул руки, чтобы бороться. «Погодите, молодой человек», — остановил Жору распорядитель, — «еще успеете. Скажите вашу фамилию». «Казакевич Георгий Павлович», — весело тряхнув головой, ответил Жора. Из зала закричали: «Жора, а ты пил боржом?» «Жора, завещание напиши, Жора!» — крикнул мой сосед, толстый усатый кузнец Приходько. «Ничего, как-нибудь!» — сложив лодочки ладони, прокричал в публику Казакевич. Зод Жигулев тем временем поправил свой широкий резиновый пояс и, взяв со стола кусочек мела, стал медленно натирать мелом ладони. «Скажите вашу профессию, гражданин Казакевич», — осторожно попросил старичок. «Металлист», — гордо ответил Казакевич. «Жора, адрес оставь», — не унимался какой-то крикун в задних рядах. Старичок-распорядитель пошептался с волжским богатырем и объявил: «Итак, мы продолжаем. Следующая пара — волжский богатырь, мастер стального зажима, непобедимый Зод Жигулев и любитель французской борьбы, металлист Георгий Павлович Казакевич. Музыка, прошу». Дрогнули сияющие трубы в руках у пожарников. Борцы шагнули друг к другу. Жигулев пригнулся. Он протягивает навстречу Жоре длинные руки. Видно, хочет выведать, каков Жора на простом захвате. Но Жора, не дожидаясь, хватает Жигулева прямым поясом и поднимает его вверх. Черные ноги богатыря уже в воздухе, он болтает ими, готовый ко всему. «А ну, тряхни его как следует, стукни ногами об землю!» Жигулев ловко выбрасывает вперед обе свои руки. Одной из них он упирается в шею Казакевича, отталкивается. Жора покраснел, но не отпускает богатыря. Жигулев жмет его сильнее. Тогда Жора круто поворачивается и пробует встать на колено. Но Жигулев, громко крякнув, вырывается. Бросились снова друг другу навстречу. Жора неловко повернулся, и Жигулев сразу захватил его руку под мышку. Жмет, крепко жмет. Слышно, как хрустят кости. Вот он, стальной зажим. Пропал Жора. Недаром он такой красный. Поворот. Здорово. Жора выскользнул и сразу поднял Жигулева на бедро. Богатырь пробует высвободиться, хочет опоясать Жору, но тот широк и ловок. Казакевич быстро подхватывает Жигулева, потом с размаху опускается на колено и швыряет его на спину. Богатырь успел вывернуться. Он падает на бок. Оба они возятся на ковре, богатырь кряхтит, силится вырваться, но Жора крепко держит его обеими руками, а потом приказывает встать в партер. И вот этот черный длинноногий борец покорно переползает на карачках на середину сцены и устраивается там на ковре. Его недобрые глаза блестят, на локте краснеет ссадина. «Жора! Дай макароны!» — закричал Приходько. Жора не слышит. Он нежно похлопывает богатыря по спине. Видно, не знает, каким приемом схватить его. «Бери двойным, Жора!» — заорали с Камчатки. Казакевич услышал. Он пробует схватить Жигулева двойным Нельсоном, Но тот быстро прижимает обе руки к туловищу,